«Скоро», — заулыбался Карак. «И когда же это скоро произойдет? Мне уже надоело это седло. А я тебе предлагал место пассажира», — продолжал веселиться мужчина. «Вот еще», — размечтался, — фыркнула блондинка. «На самом деле мы уже близко», — произнес Маркус, и все с удивлением посмотрели на него. «Откуда ты знаешь?» — спросил Эрик. «Дорога стала жестче, больше камня. Такую делают только вблизи важных городов или столицы, для безопасности торговцев и удобства передвижения патрульных и войска. Да и шире она стала», — пояснил парень. «Верно говоришь», — согласился наемник, когда пришел в себя от легкого удивления. «Еще несколько дней, и мы прибудем на место. Нам даже не придется все время спать под открытым небом. Трактиров будет достаточно на пути. Но будут ли там места? Хэнк ведь говорил, что в столице что-то масштабное готовится. Наверняка со всех краев народ стекается», — добавил Агнешка. «Будем надеяться, что нам повезет», — кивнула Моргана. «Теперь можем прибавить ход. Раз дорога стала лучше, не отставайте». И после этих слов чародейка немного ускорилась. И если для некоторых это было не проблема, то Эрик с Орфеей жалобно вздохнули, но тоже ускорились, чтобы не потеряться. «Чтобы я еще раз соглашалась на подобное без должного опыта», — простонала от усталости блондинка. Эрик помог ей слезть с лошади, хоть и сам был не в лучшем состоянии. Они все приехали на постоялый двор практически к закату. Карак специально не стал останавливать у предыдущего, чтобы не терять лишнего времени. Пока блондинка с кузнецом брели к колодцу, Маркус дал пару монет подоспевшему мальчишке, чтобы тот устроил всех их лошадей в конюшне, а Карак с остальными направился внутрь, чтобы заказать горячей еды и оплатить ночлег. Им повезло, и мест было достаточно, даже с запасом. По всей видимости, большинство желающих посетить турнир в столице еще только собирались в дорогу, либо само событие должно случиться не так скоро, как они думали. Пока Ралл общался с хозяином, рядом можно было услышать разговор трех постояльцев, простых путешественников. «Слышал, на трактах патрули участились, начал один. Говорят, рейды на бандитов устраивают. Давно пора», — продолжил второй. «А то житья совсем нет. Вон знакомого моего, в прошлом месяце ободрали до нитки, даже повозку отобрали, хорошо хоть не прирезали. Я вот что вам расскажу», — подал голос третий. «Со столицы пошел слух, что гвардия пошла дальше имперского тракта, по той же причине, что и патрули наши. А это значит, что распоряжение от самого императора. Или ты? Видать, что-то серьезное случилось. Гвардию за простыми разбойниками не отправит. Может и так, я говорю лишь то, что слышал. Ладно, мужики, не наше это дело о государственных делах рассуждать. Нам бы пиво выпить, да бабу пожамкать». «Да», — весело произнес первый говоривший и шлепнул стоящую рядом Агнешку по попке. И стоило этому случиться, как ему в лицо полетел увесистый девичий кулак. От такого неожиданного удара мужик даже упал, вместе с табуретом. «Куда руки тянешь, баран?» — прикрикнула девушка вдогонку. «Ах ты, сука!» — выругался пострадавший. Но его дальнейшее ругательство и пыл его собутыльников пресек расти. Он зарычал, встав перед своей хозяйкой, и зарычал, шерсть его встала дыбом. «Ой, мне кажется, пора», — опомнился мужик и попытался отползти в сторону на четвереньках. «По-моему, ты забыл извиниться перед моей подругой», — сурово произнес Маркус, сделав шаг вперед, стуча копьем об пол. Бедный мужчина сто раз уже пожалел о своем поступке, но нужно было исправлять ситуацию, тем более что помимо парня с копьем был еще стрёмный мужик, который слегка обнажил свой меч. «Прошу простить, дурака, случайно вышло. Я же хотел комплимент сделать, так сказать», — начал оправдываться он, не поднимаясь с пола. «Вали уже», — с презрением произнесла Агнешка, замахиваясь рукой. Под присмотром рычащего лиса мужик ретировался в дальний угол, а его друзья быстро переместились к нему, вместе с остатками своего ужина и питья. «Ты как?» — побеспокоилась Нарья о подруге. «Хочешь, я его пивом оболью из кружки? Забудь о нем, уже получил свое. Видишь, как его дружки потешаются уже? Этот еще безобидный, я на таких, как он, несколько раз в день натыкалась, когда в корчме работала». К этому времени лис уже успокоился и терся об ногу Агнешки, требуя награду. И она тут же последовала в виде почесываний за ушком. Затем внутрь вошли Эрик с Орфеей. Им удалось освежиться колодезной водой и приобрести хоть немного живой вид. Все были уставшими и решили поужинать после небольшого отдыха. Благо, инцидент, который случился ранее, являлся единственным неприятным приключением за последнее время, и они надеялись, что так оно и останется, хотя бы до прибытия в столицу. Глава 22. Мне кажется, или сегодня как-то удобнее в седле, не совсем уверен, слегка удивленным тоном произнес Эрик. Они уже второй день были в дороге, все так же останавливаясь на ночлег в трактирах на Имперском тракте. Дороги становились шире и даже, местами, появлялись ограждения, чтобы ни повозки не свалились во враги. «Говори за себя», — прыснула Орфея. «Я вообще не представляю, как ты после этого мучения еще способен махать своими железками вечером. Эрик у нас парень достаточно выносливый. Регулярные тренировки вырабатывают привычку. Может, попробуешь?» — отозвался Карак. «Ну уж нет, я и так еле живая. Вот доберемся до вашей столицы. Нас быстренько вернут обратно в наш мир, и мне эти кони больше никогда не понадобятся. Я прекрасно и на своих двоих могу передвигаться. Не думаю, что нас вернут обратно просто так», — произнес Маркус. Анрия крепче прижалась к его спине после услышанного. «Мы для чего-то здесь оказались, даже послали человека привести в столицу. Нагоняешь же жути», — фыркнула блондинка. «Даже девушка твоя заволновалась. Я лишь говорю это, чтобы не было ложных надежд. Нам нужно быть готовыми ко всему и держаться вместе, не ходить по одному. Мы не знаем этого места, а дворцы правителей — это самые опасные из них, особенно для таких, как мы. Нас могут использовать и выбросить как испорченный инструмент». Уже в который раз слова оборотня заставили всех удивиться и посмотреть на него странным взглядом. Кто-то воспринимал это как странность, но некоторые уже начали догадываться о природе всех этих слов и манеры поведения. На время повисло молчание, каждый погрузился в свои мысли, да и темы для разговоров уже порядком закончились за время путешествия. Но спустя какое-то время оборотень прервал тишину. «Нарья, пересядь к Орфее, Эрик, надевай шлем». «Что случилось?» — спросил Карак. «Впереди пахнет кровью», — ответил парень, помогая слезать девушке. «Расти, сойди с дороги, если что прикроешь», — быстро скомандовал Агнешка. Лис тявкнул и нырнул в придорожную траву, а затем побежал дальше. «Что еще можешь сказать?» — уточнил наемник, когда Маркус поравнялся с ним во главе шеренги. «Сложно сказать, в той стороне много крови, сложно сказать, где именно, может, на тракте или за его пределами. Я не уверен, пока ничего не слышу. Возможно, в личине зверя смогу узнать больше. Не стоит этим пользоваться. Не забывай, волк — это крайний случай». «Я понял. Странно, мало кто решится устроить кровопролитие на имперской дороге. Либо там психи, либо серьезная сила», — проговорил мужчина. «Может, нам тогда сойти с тракта?» — предложил Эрик. «Лучше так и сделать, не хочу рисковать, но придется сделать большой крюк, чтобы нас не заметили. И скорее всего, будем ночевать в поле. Зато без проблем», — произнесла Орфея, пытаясь аккуратно направить свою лошадь в сторону от дороги. Все были за идею избежать ненужных проблем. Им до конца не было известно, что их ждало впереди, но сама по себе кровь на тракте — это не к добру. Ночь они провели в небольшой рощице, проделав большой окружный обход предполагаемой проблемной зоны. Карак знал нужное направление и предполагал, что к завтрашнему полудню они снова выйдут на дорогу. Лис их быстро догнал, еще до заката, и чувствовал он себя вполне нормально, без беспокойств. Ночь прошла спокойно, но вот Маркус и Расти постоянно просыпались от любого ночного звука. Утром, большую часть пути им пришлось идти пешком и вести лошадей бот узду. Хоть лес был не сильно густой, но верхом они бы все равно двигались с той же скоростью. К тому же, это было бы неудобно как им, так и животным. «Немного передохнем и пойдем дальше», — скомандовал наемник, присев на поваленный старый ствол дерева. Предложение охотно было встречено, прогулки по пересеченной местности весьма утомительно. Каждый принялся отдыхать по-своему. Эрик плюхнулся пятой попку на траву, снимая шлем. Орфея уселась рядом, жадно делая глотки из бурдюка, а затем передала кузнецу. Нарья принялась осматривать основания деревьев, вооружившись небольшим ножиком. Агнешка кормила лиса, поглаживая его на своих коленях, а Маркус, Карак и Моргана что-то обсуждали у старого поваленного дерева. Первым среагировал лис. Он резко соскочил с колен девушки, оказавшись за ее спиной, и тихо зарычал. «Там еще кто-то есть!» Послышался мужской крик вдалеке и приближающийся лязг железа, явно не одного человека. «Всем за наши спины!» — скомандовал Маркус, нацепляя шлем и подхватывая копье. Эрик быстро подорвался к лошади за щитом, по пути надевая шлем. Через несколько мгновений Мужская половина отряда образовала клин с кузнецом во главе, остальные были чуть позади. Агнешка успела зарядить два новеньких арбалета, и сейчас они обе выглядывали из-за дерева, пытаясь заметить нападающих первыми. Расти скрылся в листве и побежал вглубь, прижимаясь к земле. Моргана держала руки наготове, чтобы в любой момент поднять защиту вокруг небольшого отряда. Анрия прокручивала в голове новое заклинание, чтобы при необходимости не совершить ошибку в произношении. Каждое мгновение было напряженнее предыдущего. Никто не знал, сколько людей к ним приближается и насколько легко с ними можно будет договориться. Вскоре меж стволов деревьев начали маячить человеческие фигуры. Отчетливо слышался звон кольчуги, треск веток под ногами и звук вынимающихся клинков из ножен. «Бросайте оружие, вы окружены, у нас есть маг, сдавайтесь и вы выживете», — раздался командный голос. «Они обходят нас по дуге», — шепотом произнес Маркус, принюхиваясь. «Еще немного и сомкнут кольцо. Мы просто путники и не хотим неприятностей. Мы бы хотели пройти с миром», — ответил Карак, а затем добавил шепотом: «Моргана, будь наготове». «Слышала». «Нарья, следи за тылом и готовь защиту». Девушка быстро закивала и встала спиной к чародейке, поднимая руки. «Я последний раз повторяю, бросайте оружие». После этого приказа засвистел арбалетный болт и снаряд воткнулся в землю, перед Эриком. Тот даже не успел среагировать на выстрел. «Я могу его снять, вижу стрелка», — тихо проговорила Агнешка, присев на одно колено и замерла. В голову наемника, да и всем остальным, кто увидел этот меткий промах, закрались некоторые сомнения. И возможно, все можно было решить с помощью слов, но послышался крик: «А-а, нога, уберите эту тварь от меня». Моргана успела среагировать на летящий огненный шар. Ставить щит было опасно, сила заклинания противника была большая, и их все равно могло задеть. Поэтому женщина выпустила небольшой фиолетовый сгусток. Ее стихия – это сама суть магии, и даже самое простое заклинание может повлиять на структуру другого. И за счет этого, когда огненная магия и ее столкнулись, шар изменил траекторию и улетел куда-то в сторону, разбившись об дерево. «У них маг, стреляйте в центр». Лошади к этому времени уже разбежались, дико ржа в глубине чащи. «Никого не убивать», — крикнул Ралл и побежал в сторону, выхватывая второй клинок. Маркус последовал его примеру и ринулся в противоположную сторону, где он услышал треск тетивы. Эрик тоже не отставал и рванул назад, прикрывая волшебницу, и как раз вовремя. В его щит врезался очередной болт. Если бы он не подоспел вовремя, то женщина свалилась бы с серьезной раной в животе. Но вот с выстрелами с другой стороны он ничего не смог поделать. Удар на себя взял нагрудник и два болта, со звоном, скользнул мимо. С тыла тоже началась активность. Агнешка пустила болот в намеченную цель и начала натягивать плечи арбалета по новой. Воровка так и не смогла заметить хоть одного противника. Обе девушки были заняты и потеряли бдительность. В их спины тоже полетели снаряды, но Нарья вовремя поставила большой полукруглый щит, который выдержал залп из трех арбалетов и даже не рассыпался, как обычно. Орфея резко развернулась и пустила болт, но, судя по отсутствию криков и стонов, мимо. К этому моменту Моргана уже закончила и воздвигла купол магического щита вокруг них. «Ближе ко мне, я сделаю его меньше», — произнесла женщина, производя манипуляции руками. Тем временем Маркус ловко скользил мимо деревьев, не двигаясь по прямой. Он слышал, как натужно скрипят плечи арбалета, и рванул в кусты. Тыльная сторона копья врезалась в лицо, ломая чей-то нос. Парь резко дернул древко в сторону и врезал второму в висок, прямо в шлем. Воин не растерялся и выхватил меч, рубя им наотмашь, чтобы заставить оборотня убрать свое оружие и отступить. Его товарищ уже завалился на спину, потеряв сознание от мощного удара в открытое лицо. Могло показаться, что мечник поступил опрометчиво, отгоняя копейщика, увеличивая тем самым дистанцию между ними. Но его противник не знал, что помимо их двух, рядом была еще пара бойцов. Маркус как будто чувствовал, как разрезается воздух позади него. Два синхронных удара метили ему в шею и поясницу. Но он сделал глубокий шаг вперед и кувыркнулся, прижимаясь к земле. Держа древко ровно, он выполнил выпад, прямо в живот мечника. Кольчуга защитила от травм, но такой удар выбил из него воздух, а затем восходящий удар в челюсть лишил сознания. Парень резко развернулся, приняв боевую стойку, направляя тупую сторону на солдат. Это были именно солдаты, в кольчуге и с открытыми шлемами, которые защищали лишь голову и переносицу. Поверх кольчуги свисала матерчатая катта с изображением желтого солнца на красном фоне. Двое перед ним были вооружены щитами и мечами, не самые удачные противники для копья. Но они все еще были растеряны, увидев необычные маневры, и это был шанс для атаки. И парень им воспользовался, рванув вперед. Щитоносцы успели среагировать, подняв щиты, но Маркус только этого и ожидал. В прошлом он бы подобное смог совершить, но сейчас ему достаточно хватало силы и прыти, чтобы совершить задуманное. Парень уперся левой ногой и развернулся, заходя сбоку. Доворачивая свое древко, он ударил по затылку, отчего солдат шагнул вперед, теряя равновесие. Бросив свое оружие, оборотень скользнул за спину второму. Он даже сам не ожидал, что у него получится так идеально. Правой рукой он обхватил шею мужчины под локоть, сдавливая ее и прижимая к себе. Второй он схватил запястье, не давая воспользоваться мечом. Солдат ничего не мог поделать в такой, необычно крепкой хватке. Он жадно пытался заглотить воздух, но в глазах становилось темно, и вскоре он обмяк. Первый уже успел вернуть равновесие и развернулся, но обнаружил, что и его товарищ лежал без чувств, а копейщик целый и невредимый держал щит. Солдат не мог поверить, только что, на его глазах, простой воин с легкостью расправился с тремя профессиональными солдатами и даже не запыхался. Вдруг раздался оглушительный звон. Солдат прекрасно знал, что он значит, и несмотря на то, что он повалился на землю, на его лице была улыбка, ведь он видел, как копейщик тоже упал. Карак уже не сомневался, что на них напал имперский патруль. Золотой символ солнца, на коптах двух солдат, которых они успели вырубить, ни с чем не спутаешь. На этот раз наемник не зря воспользовался своими внутренними резервами, иначе бы пришлось очень тяжело, ведь их убивать нельзя. Как правило, каждый патруль возглавляет рыцарь, а в этом отряде был еще и маг, так что расслабляться нельзя. Он слышал заклинания, которые бились об купол сестры, а значит, чародей сейчас был занят и уязвим для атаки со стороны. Проблема в рыцаре, если он все же имелся. Но мужчина не рассчитывал на его отсутствие. Его волосы буквально встали дыбом, когда он приближался к массивному стволу дерева. Но даже так он начал замечать нарастающее свечение, а затем и характерный треск. Недолго думая, он выронил один клинок, чтобы тот не мешался. Не прекращая бежать, он выхватил амулет из-за пазухи, направляя на человека в красном балахоне, который раскручивал руками над собой, создавая шар молнии. Карак сорвал цепочку с шеи и направил медальон на это заклинание. По мере приближения он начал трескаться и вскоре вовсе рассыпался, а шар молнии резко исчез, из-за чего заклинатель выдохнул, будто его огрели мешком муки по спине. Только после исчезновения заклинания, Ралу заметил рыцаря и еще двух солдат, которые пытались помочь третьему с болтом в роге, но останавливаться было поздно. Подпитываясь внутренней энергией, он ускорился и оказался за спиной у мага, приставив клинок к его шее. «Сложите оружие, и ваш товарищ не пострадает», — спокойно проговорил наемник, следя за солдатами и рыцарем. Солдаты переглянулись, явно ожидая команды от старшего по чину, но не спешили хвататься за арбалеты. «Опустить оружие», — произнес рыцарь и резко ударил мечом по щиту, распространяя волну энергии и звона. Солдаты повалились без чувств, мага пошатнуло, но он не упал, как и мужчина за ним, который сильнее прижимал острие к коже, даже кровь немного выступила. «Второй раз я не предупреждаю». На самом деле Караку было нелегко, он уже неплохо истратил свои резервы. Сил ему хватит, чтобы выстоять против еще одной такой атаки, может двух. Но рыцарь явно не выдохнется после этого. «А ты не из простых бандитов. Кто такой?» Наемник не спускал взгляда с благородного перед собой. Между ними было 10 метров, но для такого воина это расстояние не проблема. Именно этот голос дважды требовал их сдачи, возможно, все еще был шанс договориться. А если учесть, что он давал команду никого не убивать, то все могло получиться. Наверняка и они тоже его слышали. «У меня есть документ», — аккуратно ответил он и, запустив руку под куртку, гремя кольчугой, вынул кожаный сверток, а затем вручил его магу. «Читай». Развернув кожаную материю, мужчина округлил глаза. «Сэр Роланд, тут печать императора», — взглотнул он. «С каких это пор простой наемник носит документы с императорской печатью?» — заговорил сэр, убирая меч в ножны. «Видать, непростой, раз выполняю его указ», — ответил Карак, убирая меч от шеи чародея, чему тот был несказанно рад. «Ты надеялся этим звоном вырубить нас всех? Ты же знал, что среди нас есть маг. С одним бы я справился. А тебе не жалко было тратить такой предмет на развеивание? Для сестры не жалко. Вот только кто тебе сказал, что маг один?» На это рыцарю нечего было сказать, но он и не собирался этого делать, так как начал читать документ, подняв забрало шлема. «Новобранцы, значит? А почему лесом шли, а не по тракту?» «Наш разведчик сообщил о неприятностях впереди, слишком много крови. Не стали рисковать. Хороший у вас разведчик», — произнес Роланд после недолгого молчания и вернул сверток хозяину. «Скольких моих вы убили? Если повезло, то твои люди отделались лишь ранами. Надо бы найти всех наших, пока они не очнулись и не поубивали друг друга. Твоя правда, тонкости обсудим потом», — проговорил Роланд и протянул латную рукавицу. «Сэр Роланд Эммерих». «Каракралу», — ответил наемник, пожимая протянутую руку. «Ралу, значит?» — немного удивился мужчина, услышав второе имя. «Приводи своих людей сюда. Нам понадобится помощь всех магов». После этих слов они кивнули друг другу и разошлись. «Так и знала, что это рыцарь. В прошлый раз тоже был этот противный звон», — ворчала Огнишка, поглаживая лиса. Из-за неожиданного сражения было решено устроить лагерь на неопределенный срок. Во-первых, надо было всем восстановиться после оглушительного звона, а во-вторых, необходимо было помочь оказать первую помощь раненым солдатам. Этим как раз и занимались Моргана, Нарья и имперский маг. Карак пока общался с тем рыцарем, а Маркус вызвался вернуть лошадей. «Только благодаря этому куполу мы им не свалились, как в тот раз», — согласился Эрик. «А с чего мы вообще должны с ними нянчиться? Это они на нас напали, вот и поплатились», — возмутилась Орфея. «Да, но если бы не расти, мы могли бы договориться», — добавила ее подруга. «А вот если бы не наши магички, то у нас с тобой было бы несколько лишних дырок». «Неважно, что было бы, главное, что мы сейчас живы и не ранены», — прервал возможный спор кузнец. «Без лошадей мы все равно далеко не уйдем, там все наши припасы и снаряжение, и виноваты в этом они». «Так-то оно так», — послышался голос Маркуса, который вед под узду тройку лошадей. «Вот только они уже получили свое: вывих челюсти, сломанные ребра, пробитая нога и прокусанная, а также куча ушибов. Достойная плата. И не забывай, что они на службе, а мы были весьма подозрительными. И, несмотря на это, нам предлагали сдачу». «Ты как будто на их стороне», — возразила блондинка. «Я на нашей стороне, но понимаю их службу. Эрик правильно говорит: что было, то прошло. Не стоит развивать эту тему. Лучше принимайте лошадей, а Че пошел за остальными». «Надолго помощь нужна?» — спросил Эрик. «До вечера управлюсь. Судя по всему, мы тут до утра. Лучше обустраивайте лагерь». После этих слов он вручил животных своим товарищам и снова ушел. «Вот тебе и добрались побыстрее до столицы», — выдохнула Орфея, поглаживая морду лошади. «Что, теперь лошадки тебе по душе?» — улыбнулась Огнишка. «Иди ты», — фыркнула та, и лошадь ее поддержала. «Похоже, у тебя появилась новая подруга», — засмеялся парень, разгружая лошадь, давая ей наконец отдохнуть, отчего она довольно помотала головой. Видя такое их состояние, хочется дать им как следует отдохнуть. «Согласна, они и так перепугались за сегодня», — кивнула Огнишка, присоединяясь к друзьям. Впереди была тихая ночь, хоть некоторые и чувствовали напряжение, но все обошлось без проблем. Глава 23. К завтраку следующего дня взаимная неприязнь немного поутихла. Подействовал приказ рыцаря. По большей степени на это повлияла помощь Нарьи, которая весь вечер приводила солдат в стабильное состояние. Она не только пользовалась своими лечебными травами и мазями, но и использовала магию для усиления эффекта. А с другой стороны, недовольство выражала, в основном, Орфея. С ней уже все поговорили, еще вечером, и сейчас она лишь хмурилась и периодически что-то бесшумно бубнила себе под нос. После завтрака Нарья еще раз проверила раненых и удостоверилась, что осложнений нет. Весь патруль был при лошадях, благо их привязали еще до сражения и искать не пришлось, а Маркус еще вечером смог привести всех разбежавшихся животных. «Так это ты их разведчик?» — спросил Эммерих у оборотня, когда тот собирал палатку. «Если бы не имперская печать, я бы взял тебя в свое копье. Мне мои ребята рассказали, как ты один всех четверых уложил. Я бы даже обучил тебя рыцарской ауре. Такой оруженосец, как ты, мне бы пригодился. Может, передумаешь?» «Благодарю за оказанную честь», — учтиво ответил парень, сделав полупоклон. «Но, думаю, император не оценит мой отказ ему. «Это правда, будет весьма грубо, особенно если учесть тот документ», — согласился мужчина. «Но мне бы хотелось посмотреть на твои навыки. Не каждый день встретишь такого опытного бойца, так еще и орудующего копьем. К тому же, любопытно увидеть весь твой потенциал, можешь не сдерживаться во время схватки. Думаете, это уместно? Ваши люди могут неправильно понять, не переживая о том, о чем не стоит. Это мое дело, с кем я скрещиваю оружие. Пошли, пока время еще есть». Рыцарь развернулся и пошел за мечом и щитом. Доспех он не стал надевать, посчитав, что это лишнее, оставшись лишь в стеганых шоссах и кафтане. Единственное, что он сделал для безопасности, закрепил ножны на клинке. Маркус никогда не был любителем таких формальных спаррингов или дуэлей. Особенно такое желание отбило у него каторга, где приходилось сражаться на потеху надзирателей и их гостей. Но в последнее время ему хотелось все чаще сражаться. Он закрывал на это глаза, говоря себе, что он просто хочет узнать предел своих возможностей. Чем больше он тренировался с Эриком и Караком, тем чаще ловил себя на мысли, что получает удовольствие от всех этих сражений, и с каждым разом ему хочется все больше. Поэтому он и не смог устоять от такого предложения. Тем более, что парень хотел проверить себя. С момента прошлой схватки с рыцарем он начал изматывать себя тренировками, и пришло время подкрепить их новым испытанием. Эрик слишком неопытен для этого, а к навыкам Карака он уже привык. Другое дело Серый Эммерих, опытный воин и рыцарь. Когда-то давно, найти подобного человека для спарринга было бы обычное дело. На мгновение Маркус даже вспомнил прошлое, но слова его оппонента прервали мысли о прошлом. «Можешь пользоваться наконечником, я не против. Вы тоже можете убрать ножны, иначе я не смогу почувствовать должную опасность». После этих двух фраз лагерь оживился. Люди Эммериха прекрасно знали эту его черту, желание сражаться с воинами, которые его заинтересовали и поэтому особо не реагировали, лишь тихо делали ставки между собой. Но с другой стороны некоторое волнение было, особенно со стороны Нарьи. «Не переживай ты так, все будет хорошо, это лишь дружеский спарринг, мне он вчера тоже предлагал, но они же оба с обнаженными клинками», — продолжала тревожиться девушка. «Ничего плохого не случится, Моргана присмотрит. Я ведь прав, сестра, для своей любимой ученицы я сделаю все, что угодно», — согласилась чародейка, кивнув. Травница перестала порываться остановить Маркуса, но некоторое беспокойство все равно осталось. Но после того, как парень посмотрел девушке в глаза и кивнул ей, та успокоилась. Оппоненты разошлись 5 шагов, обоюдно решив не разбегаться слишком далеко. Команду к началу подал Карак, и каждый среагировал моментально, но оборотень был быстрее. Недолго думая, он сделал глубокий выпад, который ему показал Хэнк несколько дней назад. Рыцарь успел опустить щит, скосив удар чуть в сторону. Маркус решил продолжить движение отбитого копья, и поднимаясь, он начал разворачиваться вокруг своей оси, намереваясь ударить в открытую область шеи и головы. Положение Роланда было неудачным, мало того, что он опустил щит, так еще и наклонился, чтобы удачно защититься от необычного выпада. Ему осталось только подставить меч под удар. Наконечник со звоном встретился с лезвием, и на мгновение их взгляды пересеклись. Каждый начал обдумывать, что будет делать дальше, как реагировать после очередного блока. И все это за долю мгновения. Как всегда, в подобных случаях, тело и рефлексы действуют сами собой, особенно когда попадается достойный противник. Времени на долгие размышления нет, нужно действовать, побеждает тот, кто окажется быстрее. И именно это и начало происходить. Оборотень скользнул рукой по древку, чтобы ухватиться второй за основание. Сделав шаг вперед и потянув копье назад, он быстро ткнул им обратно. Наконечник замер перед лицом рыцаря, и тот выдохнул, опуская руки. «Шустрый ты, я даже не заметил, как ты начал пользоваться своей энергией», — улыбнулся мужчина. Парень убрал от его лица копье, и ему удалось наконец встать. «Если бы вы воспользовались своей, то не проиграли бы», — произнес Маркус, подходя ближе. «Я недооценил тебя и проиграл. А я еще предлагал тебя обучать», — ухмыльнулся он и протянул парню руку. «Ты отлично владеешь копьем, я бы сказал мастерски. Не зря держишь путь в столицу». «Спасибо за такую оценку», — кивнул оборотень и ответил на рукопожатие. «Теперь мне есть о чем подумать. Спасибо. Вам спасибо». После обмена любезностями они разошлись. Увиденным были поражены все. Среди солдат прошлась волна недоумения, и лишь один светился улыбкой, предвкушая свой выигрыш. Он единственный, кто решился поставить на оборотня, ведь прекрасно видел, с какой прытью этот копейщик разобрался с тремя его товарищами, в мгновение ока. А Маркуса встречали как героя, больше всех радовалась Орфея, ведь справедливость, наконец, восторжествовала, по ее мнению. «Ты со всеми встречными рыцарями собрался сражаться?» — ухмыльнулся Карак, похлопав парня по плечу. «Ты смотри, в столице от сиров не продохнуть, чуть ли не на каждом шагу их встретишь. Я как-нибудь постараюсь удержать свой нрав», — улыбнулся он и вздохнул полной грудью, удовлетворив свою жажду. На самом деле ему повезло, что рыцарь сделал те выводы, которые озвучил. Оборотень лишь тогда осознал, что мог выдать себя и подставить товарищей. Но удача им благоволила, уже в который раз. После короткого спарринга все продолжили сворачивать лагерь и спустя некоторое время начали седлать лошадей. После оказанной первой помощи, неудивительно, что некоторые из солдат, самые молодые и горячие, решались познакомиться с Нарьей. Но после того, как они увидели, на чье седло она села, желание знакомиться резко убавилось. Дальнейший их путь пролегал вместе. Ближайший перевалочный пункт для патрульных находится примерно в сутках от них, и Карак предложил им совместное путешествие, а семь Роланд не возражал. 20 вооруженных человек на конях, большая часть из которых являлись имперскими солдатами. Внушающая сила. Все, кто встречался с ними на тракте, учтиво прижимались к краю и либо останавливались, либо замедляли свой ход. За время короткого путешествия две группы держались обособленно и даже не общались друг с другом, по очевидным причинам. Лишь Эммерих и Ралу вели беседы во главе отряда, иногда к ним присоединялась Моргана, между разговорами с Нарьей. Перед тем, как разойтись окончательно, им пришлось еще раз заночевать вместе, но благо на пути был постоялый двор. Карак хотел было предложить оплату за всех. После того, как они покинули тот грот, денег было предостаточно. К тому же, наемник не хотел вести ссору с рыцарем, врагов ему и так хватало. Но Роланд сам оплатил все, в качестве извинения, ведь как раз именно стоит беспокоиться немилости. Ужин в уюте, в большой компании с алкоголем быстро сближает людей. Понемногу напряжение между двумя отрядами поубавилось и даже начались типичные забулдыжные разговоры. Эрик обмолвился, что он кузнец и к нему пристали с расспросами. Не то чтобы среди солдат были соответствующие мастера, просто, наконец, нашлась общая тема и новые уши, которым можно излить свое экспертное мнение. Кто-то пытался познакомиться с женской половиной второго отряда. Насчет Нарьи все было ясно, но еще оставались Орфея и Агнешка. Но девушки без особых стеснений жестко пресекли все попытки, даже и не пришлось бить особо наглых по лицу. А с Маркусом вел спокойную беседу один из солдат. Как оказалось, он тоже орудовал копьем и хотел получить пару советов, несмотря на то, что был старше его. В целом, все остались довольны, даже раненые не держали зла, и все благодаря своевременной помощи, в том числе и волшебной, а также не самым тяжелым ранам. К утру их пути окончательно разошлось. Сир Эммерих остался в трактире до обеда, чтобы его люди отдохнули и подготовились к пути, а Корчик право своих дальше по тракту. «Сир, кто они такие?» — спросил один из солдат, самый старший, судя по морщинам и внимательным взглядам его товарищей. «Если, конечно, нам можно это знать». Мужчина учтиво кивнул и стал ожидать реакции своего командира. «Вам бы лучше забыть, что мы вообще их встречали, и это не просьба». «Ясно», — сурово произнес он, оглядывая солдат, но потом продолжил обычным тоном. «Кто они такие, я сказать не могу, для вашего же блага. Но мне любопытно, что побудило тебя задать этот вопрос. Ну как же, все мы видели, как этот парень орудовал копьем. Мы до сих пор не верим, что вы...» На этом моменте мужчина осекся, не в силах и подобрать нужное слово. «Говори как есть, Боб, я проиграл». «Но вы же не использовали ауру», — добавил другой. «В этом и была моя ошибка», — едва кивнул рыцарь, попивая эль. «Что-то еще вас удивило. Другой воин тоже необычен», — начал третий мужчина. «Мы с Игмаром выстрели четко в него. Да, наши арбалеты не пробьют рыцарские латы, но простой нагрудник точно не выдержит такой выстрел. А от его брони болты отлетали, словно семечки. Да и щит его непростой, хотя на вид кусок окованного дерева», — продолжил другой. «Но я готов поклясться, что видел блеск, когда попал в него. Болт точно должен был войти, хотя бы, по оперение, но он застрял, едва наконечник коснулся дерева. Значит, мне не померещилось, я тоже видел свечение после выстрела», — проговорил первый арбалетчик. После этого начались бурные обсуждения среди солдатни, и именно из-за того, что на постоялом дворе не было других посетителей, Роланд не прерывал эти разговоры. «Что-то еще?» – спокойно прервал своих людей рыцарь. После недолгого молчания кто-то произнес: «Эта зверюга, шибко умная, стоило мне ухватиться за нож, сразу убежала. Обычно дикий зверь рвет до конца, к тому же силен был этот лис, с легкостью прокусил мои стеганые шоссы, благо до кости не успел прогрызться, а то, боюсь, даже магия той девчушки не спасла бы мою ногу. Кстати о ней», — подал голос маг, — «необычная девушка, она случайно обмолвилась, что начала практиковать заклинания всего месяц назад. Привирает, но странность в другом. Зачем звать в столицу какую-то девчонку, если таких полно можно найти в башне? Заговариваешься, Курт», — строго отметил рыцарь. «Прошу прощения, сир», — учтиво ответил чародей, склонив голову. «На этом все», — вновь уточнил сэр Эммерих. Окинув своих людей взглядом и не увидев рвения о чем-то больше делиться, он допил остатки эля и выдохнул. «Как я и говорил до этого, забудьте о том, что вы видели. Мы встретили простых путников и благодушно проводили их по тракту, так как нам было по пути, ни больше, ни меньше. Надеюсь, мне не нужно будет повторять еще раз. Поверьте, так будет лучше, нечего нам совать нос не в свои дела. Приказ ясен». «Так точно», — хором ответили солдаты, а маг кивнул. «Вот и славно. Доедайте, допивайте и седлайте коней. К вечеру мы должны быть на месте». Хоть Роланд и приказал своим людям забыть об этих незнакомцах, но мужчина был уверен, что они, как и он сам, еще долго будут вспоминать эти события. Ему было любопытно, каким образом, простой с виду, молодой воин может обладать зачарованными вещами в таком количестве, и откуда девушки так хорошо научились стрелять из арбалета. Он сам видел, что его стрелок был хорошо скрыт за листвой и деревьями, лишь нога выглядывала из-за ствола, когда тот натягивал тетиву. Да и этот странный зверь вызывал вопросы. Одно дело пес, но лис — это уже было чем-то странным. Но больше всего его заинтересовал Маркус с его необычными навыками и природными данными. Рыцарь до сих пор не был уверен, что тот парень использовал ауру для насыщения своего тела энергией. Но если это была не аура, то что? На этот вопрос мужчина затруднялся ответить. И если честно, желания делать это у него не было. Лезть в дела императора бывает опасно для жизни. Теперь, когда мы, наконец, остались без лишних ушей, начал наемник, повысив тон, когда они удалились от трактира на несколько сотен метров. «О чем ты думал, начиная драку с этим рыцарем? Мы вроде уже говорили, что не стоит привлекать лишнего внимания. Я просто хотел проверить свои способности», — спокойно ответил парень. «Молодец. Проверил? Да. Чтобы больше такого не было. Если тебя раскроют, то проблем не оберемся. Повезло, что он сделал неправильные выводы. А если бы нет, прошу прощения. Я не хотел подставлять нас всех. Такого больше не повторится. Не кори себя», — отозвалась Нарья, прижавшись к спине парня. «Я бы тоже не удержался он такого спарринга», — поддержал друга Эрик. «Хотя, таких же успехов, как и ты, я бы не достиг». «Может, и достиг бы», — ухмыльнулась Орфея. «Вот только проблем стало бы еще больше». «Это точно», — заулыбалась Агнешка. «Я тебе не рассказывала, как он попытался защитить мою честь от рукастого пьяницы и начал массовую потасовку. Корчма тогда на неделю закрылась, чтобы справиться с последствиями». «Охотно верю», — засмеялась блондинка. «Эй, а что мне оставалось делать? Просто смотреть», — возмутился Эрик, начав краснеть. «Да», — дерзко ответила девушка. «И увидел бы, как он валяется от моего удара справа. Его бы подняли на смех, и корчма осталась бы цела. Ну, кто бы знал», — пожал парень плечами. Настроение среди компании явно приободрилось, и недавние нравоучения забылись. Все решили, что главное — все обошлось. Спустя несколько дней они, наконец, приблизились к своей цели. На горизонте показалась стена из белого камня, и казалось, ей не было края. «Ну что, ребята, ускоримся, и тогда к обеду мы уже будем на месте», — весело произнес Карак и шлепнул лошадь Эрика по задней части. Животное заржало и побежало вперед, под прерывистые возмущения парня. Следом поскакал и сам наемник. «Держись, милочка», — проговорила Моргана и припустила вперед, а Агнешке только и оставалось, что сжать ее талию. «Держись крепче, я постараюсь ровно держать стремя», — произнес Маркус, и когда он почувствовал, как его крепко обняли, добавил: «Не отставай, Орфея, После этих слов оборотень пришпорил пятками коня и помчался нагонять остальных. «Зараза!» — выругалась блондинка. «Лучше бы тебе не сбрасывать меня с седла. Вперед!» Наконец и она ускорилась, не так резко, как остальные, зато безопасно. Впереди была столица. Глава 24. В небольшом помещении, с каменными стенами и освещением с помощью магических кристаллов под потолками и на стенах, сидели 7 человек, с пустующим 8-м, за круглым столом. Стол был сделан из того же камня, что стены и потолок, и складывалось впечатление, что он рос из пола. Среди всех сидящих выделялись 2 персоны. Если остальные походили на каких-то служащих, так как их одежды не пестрили красками или узорами, то мужчина и женщина, сидящие рядом, светились украшениями расписными золотыми тканями. «Что с нашими гостями?» – задал вопрос мужчина с золотым обручем и большим красным рубином на лбу. «Они сейчас отдыхают. После проверки способностей их отвели в купальни, а затем проводят в приготовленные покои», – произнес мужчина в очках и серых одеждах. Несмотря на всю простоту внешнего вида, ткань была не из дешевой. Он выглядел опрятно, но время взяло свое. Морщины и седые волосы сильно старили его. Уж больно сильно люди Сира Лэндмана загоняли этих детишек. «Хорошо», — кивнула женщина с золотым обручем и россыпью красных самоцветов на голове. «Сир Лэндман, что можете сказать о них, на что они способны?» — вновь задал вопрос мужчина в богатых одеждах. На этот раз отвечал суровый, на первый взгляд, мужик. «По-другому и не скажешь. Хоть голова его была седа, но это не мешало ему выглядеть как готовый к бою воин. Только аккуратный красный мундир с желтыми нашивками выдавал его высокий чин. На то были свои причины, Персиваль», — кивнул рыцарь в сторону седого мужчины. «На этот раз удалось призвать интересных личностей. Не все блещут талантом, но кое-кто впечатлил меня. Неужели скала расщедрился на комплименты?» — с ухмылкой высказался мужчина с тонкими усами и смуглой кожей. Его можно было бы назвать молодым и красивым, судя по подтянутому телосложению, но морщины у глаз и косой шрам, пересекающий рот, портили все впечатление. «Представь себе, Шамиль, так оно и есть. Не знаю, где он проходил обучение, в любом случае это твоя работа, дознавать, но он загнал моих парней. Этот копейщик не пользовался аурой, но смог побороть 2 рыцарей. Только звон щита смог вырубить его, хоть и не сразу. Поначалу он сопротивлялся, я даже почувствовал, как его внутренняя энергия оживилась. Сам вмешался», — весело продолжил смуглый. «Не успел», — улыбнулся мужчина. «Побоялся увлечься. Несмотря на официальную обстановку, эти 2 общались, как будто сидели в корчме и пили пиво. Но фигура во главе стола никак не реагировал, когда все косились на него после каждого фамильярного выпада. Ближе к делу», — спокойно произнес мужчина в обруче. «Прошу прощения, ваше величество», — склонил голову рыцарь, а после небольшой паузы продолжил. «Я не уверен, но этот Маркус явно не человек, иначе я не могу объяснить, как он так двигается и использует силу без ауры. Тут я соглашусь», — аккуратно подал голос мужчина в коричневых и зеленых одеяниях, с резным деревянным посохом. «Я с уверенностью могу сказать, что тот молодой человек оборотень и при этом не самый обычный. Неужели?» — с удивлением прикрыла рот женщина. На этот вопрос друид лишь кивнул. «Больше тебя никто не впечатлил?» — спросил Шамиль. «Эрик меня удивил. Щитом и мечом он владеет на уровне простого пехотинца, в этом нет ничего особенного. Но он смог отшвырнуть тренера. Если верить его словам, то парень сдерживался. Этот точно человек, но ауру и магию его способности не похожи. Подобное я чувствовал в спаррингах с нашим кузнецом. Горн», — уточнил друид. «Именно так, мастер Саттур. Надо будет, чтобы Хармди подтвердил эти предположения», — задумчиво произнес император. «Я ему передам», — охотливо отозвался Персиваль, глубоко кивнув, прикрывая глаза. «Агнешка, та, что с каштановыми волосами, тоже с сюрпризами. Сама заряжает арбалет и метко стреляет. Точно из регулярной армии, если, конечно, в их мире женщины тоже воюют. Либо наемница, потому как кулаками она хорошо умеет махать. После Маркуса и Эрика и так осталось мало проверяющих, а она с одного удара вырубила взрослого мужика. Но он сам виноват, дал право первого удара. Сир Лэндман, с каких пор наши рыцари стали такими расхлябанными? Прошу прощения, Санцелики, я исправлю положение». Император молча кивнул, жестом давая знак продолжать. «Следующая Орфея. Мне кажется, вы не закончили, сир», — проговорил друид. «С Агнешкой был лис. Я могу ошибаться, но это вымерший вид огненных лисиц. Они обладают сильной огненной магией. Не думал, что мне доведется увидеть подобный реликт. Прошу прощения, мастер Сатур, я оцениваю лишь навыки и физические способности, поэтому и упустил этот момент, уважительно ответил рыцарь. Заметно, что мужчине тяжело давались вежливые обороты, но к друиду он проявлял искреннее уважение. Так вот, Орфея, она не блещет какими-то особыми навыками. В ближнем бою слаба, стреляет посредственно, слишком долго целится, лук натянуть не может, про арбалет я даже говорить не буду. Но когда один из моих инструкторов загнал ее в угол, то эта девица воспользовалась артефактом и чуть не убила его. Она сама неуверенно пользуется им. Я не сильно знаком с такими вещами, тут маг скажет больше, как и про последнюю девушку, так как физически она никак не могла проявить себя, зато заклинание использовала, даже глазом не моргнув. «Прошу прощения за опоздание», — произнес голос, сдерживающий раздражение. В переговорную зашел мужчина в годах, одетый в фиолетовую мантию. Он явно выглядел недовольно, но старался скрывать это. «Магистр Эймонд», — учтиво поприветствовал мага-друид, — «вы как раз вовремя, нам нужны ваши умозаключения по поводу призванных гостей». Чародей посмотрел на императора, чего-то дожидаясь, и как только ему кивнули, то сел на пустующее место. «Я так понимаю, загвоздка в том артефакте?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я только закончил с поверхностным изучением. Это кровный артефакт и довольно мощный. В нем сильная магия стихии молнии. Напомню, если кто-то не знал, то такие предметы крайне редки. Они привязываются к одному человеку и без его ведома и согласия забрать его не получится, даже с трупа. Судя по всему, до того как они попали к нам, этого оружия у нее не было. Понадобится время, чтобы обучить ее, как и остальных», — добавил рыцарь. «Даже того Маркуса», — ухмыльнулся Шамиль. Этот вопрос остался незамеченным, так как магистр продолжил. «Нарья любопытная девушка, на первый взгляд простая чародейка, даже не выдающаяся, опыта ей не хватает, но я чувствую в ней большой магический потенциал, как и от остальных, что странно. Это все», — скептически произнес Персиваль, поправляя очки. «Если дадите мне продолжить, господин советник, то все узнаете», — нахмурился маг, глядя на Седовласова, но тот невозмутимо отвел взгляд. «Не только потенциал меня впечатлил, но и ее глубокие познания во всех областях магии. Такого не может быть, в ее-то годах». При личной беседе она даже продемонстрировала простейшие заклинания тех стихий, которых не показывала на тренировке. Похоже, что она абсолютный маг. В переговорной повисло молчание, каждый задумался, пытаясь осознать услышанное. «Значит, на этот раз нам повезло», — задумчиво произнес император. «Эймонд, объяснишь, почему их 5, а не 4, как обычно?» «Боюсь, на этот вопрос у меня нет ответа. Ситуация уникальная, как и способности каждого из них». «Хорошо, в этом империи тоже повезло. Тогда ответь мне, почему маг, которого мы отправили проверять их силу, оказался предателем? Почему тот, кого ты рекомендовал, оказался прислужником изменника и попытался их убить?» Внешне императора сложно было назвать сильным человеком, но когда он повысил голос, камень в его обруче сверкнул и воздух вокруг него, как будто, сгустился. А магистру сразу стало тяжело дышать. «Дорогой, возможно, стоит дождаться объяснений», — аккуратно уточнила императрица, положив руку на плечо супруга. По всей видимости, слова жены возымели эффект, потому как магу явно стало легче, а остальные тихо выдохнули. «Прошу прощения, ваше величество, это мой просчет и я готов понести наказание в любой момент. Позвольте мне лишь закончить со всеми проверками наших гостей и подготовить их как следует». «Ты уже сделал достаточно», — коротко и властно прервал дальнейшие разговоры император. «Проверкой займутся тени Шамиля, а ты поможешь, если это потребуется. Что касается подготовки, этот Каракралл и его сестра Моргана, кажется, они занимались обучением наших спасителей на протяжении всего пути. Шамиль, раздобудь информацию о них». «Уже, Санцеликий», — с улыбкой кивнул смуглый. «Позвольте озвучить результаты». «Позволяю. Каракралл и Моргана Ралл — дети печально известного барона Бедивера Ралла. Падший аристократ, если говорить открыто. Владения в запущеннии и уже давно распродаются соседям, чтобы оплатить долги и низменные потребности. Карак — старший брат от первого брака, Моргана от второго. Обе супруги Бедивера не пережили роды. Если вкратце, глава семейства разругался с сыном и лишил его наследства, но фамилию оставил. А Моргана сбежала от власти отца в башню магов. Думаю, мастер Эймонд может рассказать об этой даме больше меня. Шамиль хитро ухмыльнулся, переводя взгляд на мага, и император тоже проявил интерес. Да, Моргана Ралл, помню ее. Взбалмошная девица, но умная и сильная колдунья, лучшая в выпуске. Удивлен, что она занялась обучением, но если так говорит уважаемый Шамиль, так оно и есть. Насколько можно ей верить? Продолжал напирать император. Она патриот, коротко ответил смуглый, уже без свойственной ухмылки. А ее брат, мастер Саттур, ему доверяет, больше мне добавить нечего. На какое-то время повисло молчание. Император задумался, а остальные не смели прерывать его. Вот мой указ, распорядитесь, чтобы эти двое присоединились к обучению наших гостей, пообещайте им награду, вплоть до титула и земли с замком, если они пожелают. Пришельцев зачислить на ближайший курс обучения имперской гвардии, это официальная причина их прибытия в столицу, проговорил мужчина, медленно осмотрев всех присутствующих. И не забудьте предупредить их, что скоро будет бал, они должны быть там. На этом все, с мелочами разберетесь сами. Не забудь, Эймонд, после окончания подготовки, тебя ждет соответствующее наказание. После этих слов император со своей женой встали из-за стола и вышли, оставляя остальных наедине друг с другом и своими мыслями. Первым встал рыцарь. «Шамиль, вечером придет мой человек, передашь ему информацию о раллах. Главное, чтобы он держал язык за зубами, в отличие от прошлого бедолаги», улыбнулся иностранец и встал следом. «Пойдемте, магистр Эймонд, у нас впереди много работы, а я привык ночью спать». Маг послушался шпиона, кинув взгляд на друида, тот кивнул ему, прикрыв глаза, поговорить они смогут и в другое время. «Как же хорошо», — расслабленно выдохнула Орфея, «никогда не была в таких помещениях, по назначению, и даже они не были настолько большими. Как они вообще набирают столько много воды в этот бассейн?» «Магия», — коротко ответила Нарья, ничуть не меньше, наслаждаясь процессом, чем блондинка. «Видишь эти тусклые огоньки по всей комнате, если не ошибаюсь, они нагревают и перемещают воду. Не знаю, как тут все устроено, но это невероятно. Вот только есть ли что-то подобное вне стен этого замка, в обычных кварталах?» Присоединилась к разговору Огнишка. Она как раз вынырнула из чуть горячей воды бассейна и убирала мокрые волосы с лица. «Нам бросают роскошную пыль в лицо. Не то чтобы я была против, но меня это настораживает. От нас требуют слишком многое», добавила воровка и вылезла из бассейна, оставив в воде лишь ноги. Она села на теплую плитку и, дотянувшись до полотенца, принялась вытираться. «Ты хотела сказать, попросили, нам никто ничего не приказывал. Нарья, ты правда в это веришь? Моргана ведь говорила, что перемещение – это сложная штука, особенно между мирами. Если у них такие большие силы, то почему не могут справиться сами?» — продолжила мысль подруги Огнишка. «Вот именно. И вообще, если в этом старом храме находится способ вернуть нас назад, то почему мы сразу не оказались там? Мы слишком слабы, нам же все объяснили. Да и зачем нам возвращаться? Лично меня там ничто не ждет, кроме одинокого дома за стенами города и жизни в лесу. А тут магия, горячая вода. За время, пока мы добирались до столицы, я столько всего пережила. Ага, мы чуть не погибли несколько раз и, как минимум дважды, были близки к изнасилованию». «Очень весело», — съязвила блондинка. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Нарья, но и Орфея права. Я бы и сама хотела тут остаться, но мирной жизни нам не видать, мы нужны целой империи. А когда ты кому-то нужен, то тебя так просто не отпустит. Уж поверь мне, и что вы предлагаете?» — нахмурилась травница, опустившись в воду по нос, пряча недовольное лицо. «Сидеть на жопе ровно и не выебываться», — уверенно произнесла воровка и встала. «Выполняем все просьбы как есть и ждем подходящего момента. Нас наверняка еще продолжат так баловать. К тому же, обещали какое-то обучение, мы ведь должны стать сильными. Свою выгоду я не упущу». «Не дуйся, дорогая», — мягко проговорила Огнишка, приобнимая Нарью. «Мы справимся со всем, главное держаться вместе. Я прекрасно понимаю твои чувства, но не стоит слепо верить вкусному пирогу в руках палача». «Ага», — выдохнула юная волшебница. «Просто жизнь только наладилась, и я не хочу думать о грядущих проблемах. Хочется насладиться прекрасным моментом, пока есть время». «Не переживай, подруга», — послышался веселый голос Орфей, которая натягивала рубаху. «Я слышала, нас всех поселят в отдельные комнаты в замке, и мы все будем по соседству. Подгадаем и выделим тебе комнату рядом с Маркусом. Или ты хочешь жить прямо с ним?» Блондинка засмеялась, а Нарья, в отместку, брызнула в него водой, добавив магию, чтобы брызги точно долетели и окатили ее. Девушки в бассейне задорно засмеялись, а мокрая Орфея с прищуром посмотрела на них. «Ах вы, предательницы!» Прыснула она с ухмылкой и прыгнула обратно в бассейн, не снимая рубахи. «Тебе не хватило проверок?» — спросил Маркус, наблюдая, как Эрик отрабатывает уколы мечом из-за щита по деревянному манекену. Прервавшись, кузнец вытер пот со лба и обернулся. «Да, нам сказали, что можно отдыхать, но что-то не хочется просто так терять время. Они сейчас были одни на тренировочной площадке, где совсем недавно их гоняли, проверяя навыки и способности». Оборотень подошел к стойке с оружием и выхватил деревянный шест, а после кивнул товарищу, приглашая на спарринг. «Не боишься, что я тебя пораню заточенным мечом? Нарья мне потом задаст трепку, еще проклин ты меня. Не волнуйся, я с ней поговорю. Но ты сперва задень меня, прежде чем переживать». Как только они сошлись, Маркус сделал несколько быстрых выпадов в разные стороны, но Эрику удалось заблокировать их все, хоть и не без труда. «Неплохо, впервые вижу, чтобы кто-то так быстро прогрессировал. Думаю, Карак тоже заметил это, заметил. Он тебе не говорил?» «Нет, но я и сам обратил на это внимание, после того спарринга с Эрнестом. Его удивление о многом сказало. Думаю, такое не только у тебя, я и за собой замечаю подобное. Уверенный с нашими подругами также. Значит, наше обучение здесь продлится не так долго». На этот раз Эрик атаковал первым. Прикрывая клинок щитом, он рванул вперед, а затем отбил посох Маркуса, уводя его в сторону. И, наконец, он сделал выпад мечом. Оборотень, ожидаемо, увернулся, сделав шаг в сторону, но кузнец продолжил атаку рубящим движением по горизонтали. Его другу пришлось присесть, а затем, не теряя времени, он повторил движение и ударил под колено. Эрик согнул ногу, но не упал, а следом начал удар ребром щита, метя в голову Маркса. Тот, в свою очередь, совершил быстрый кувырок за спину оппонента, совершая быстрый разворот и подъем на ноги, а затем уперся посохом в спину кузнеца. «Быстрый ты, мне за тобой не угнаться», — проговорил кузнец, восстанавливая дыхание. «Кто знает, с таким потенциалом ты скоро наберешься нужного опыта и сноровки. Но человеком я не перестану быть. Вспоминая местных рыцарей и Карака, не нужно переживать из-за этого. Но не стоит терять бдительность. Думаешь, нам что-то угрожает?» «Нет, но лишняя осторожность не помешает. При дворе порой опаснее, чем на тракте. Интриги, обман, подставы, лишние глаза и уши». После этих слов Маркус пристально посмотрел за спину Эрика, туда, где расположилась стойка с оружием. Но там никого не было, лишь пустая стена. «Что-то не так, все нормально, показалось. Продолжим, спрашиваешь еще, я тебя сегодня еще достану». Кузнец резко встал и отбил мечом посох оборотня, а затем сам начал диктовать темп спарринга. «Ты была права, сестра, не ожидал, что так все обернется. Я уже был готов прорываться на свободу с боем», — проговорил Карак, когда они с сестрой остались одни в гостевой комнате. «Я тоже удивилась, в основном, когда нам предложили земли отца. Не думала, что он уже разбазарил там все. Ты, наверное, рад», — лениво и с едва заметной вовлеченностью говорила Моргана. «Мне плевать, как там у него дела, но земли — это хорошо. Теперь хоть есть куда осесть, после того, как все это закончится». «Уже собрался на пенсию?» — хмыкнула чародейка и бросила взгляд на халат и полотенца, которые им принесли. «Никогда не думала, что буду гостить в имперском замке и пользоваться его благами. Знаешь, после всех этих стычек с рыцарями, хочется спокойно посидеть у камина с бутылкой вина и мягкой попкой на коленях. Как минимум год», — спокойно ответил мужчина. «Что, уже соблазнилась на имперские купальни? Конечно, я ведь все-таки женщина. К тому же хочется сравнить их с теми, что находятся в магической башне. Составишь компанию, а то мало ли что, боишься подвоха?» — спросил наемник и увидел утвердительный кивок сестры. «И правильно, не бойся, сестренка, вместе мы не пропадем и детишек наших в обиду не дадим». «Ничего себе, хладнокровный каракрал к кому-то привязался? Похоже, ты действительно стареешь. Может, уже сейчас отправишься на покой?» — улыбнулась волшебница. «Тогда ты точно пропадешь без меня. Ты ведь так и не смогла победить меня без магии». «Вот именно, братец, без магии. Не забывай об этом». Два родственника пересекли взгляды с прищуром, но долго не смогли удержать серьезные выражения лиц и, Вскоре, засмеялись. Перед глазами маячит неплохая награда, но для этого нужно выполнить работу идеально. Но после того, как они пропутешествовали целый месяц и еще немного, вместе с необычными гостями из другого мира, они поняли одно: спокойно переждать им точно не удастся. И только время покажет, правильный ли выбор они сделали или нет. Эпилог. В темном помещении, освещенном лишь желтыми кристаллами, находилась темная фигура в балахоне мага. Он что-то колдовал перед собой, это было понятно по характерному звучанию. Причем магия творилась безмолвно, лишь движением рук. Перед ним была стойка, на которой крепилась половина странного человеческого тела. Кожа была серой и местами истлела вместе с плотью, обнажая желтые и черные кости. Его лицо больше походило на череп, кожа уже иссохла, а волосы отсутствовали. «Говори!» — тихим, но властным голосом приказал человек в балахоне. Тело задрожало в припадке, руки начали биться о деревянную стойку и несколько пальцев с треском поломались. Но вскоре, его пустые глазницы как будто оживились. «Что? Как? Кто?» — послышался трескучий шепот со стороны трупа. «Это вы? Это определенно вы. Даже в таком состоянии я могу почувствовать это. Замолкни!» После этого восклицания фигура сжала кулак, а лицо мертвого исказилось в гримасе боли и издало истошный крик. «А теперь говори, откуда ты узнал об этом способе, скольких людей ты принес в жертву?» — проговорил темный маг, разжав кулак. «Магистр, почему вы злитесь? Я ведь действовал по вашим заветам. Отвечай на мои вопросы, Заккари, пока я снова не погрузил тебя в адскую пучину. Откуда вы?» Продолжить задавать вопросы ему не дали. Труп опять забился в конвульсиях, еще сильнее и медленно начал осыпаться в прах. Он уже успел лишиться одной руки и большей части тела, прежде чем, так называемый, магистр остановился. «Прошу, не надо больше, я все расскажу. На верхних этажах библиотеки башни, там я нашел фолиант. Вы ведь тоже его читали, я вижу вашу завершенную форму. Сотен людей было мало. Скольких вы убили, чтобы добиться такого совершенства?» Но в ответ послышался лишь печальный выдох, а затем кулак снова сжался и труп моментально превратился в прах. Очередной фанатик. Похоже, срок опять истек. Пора начать действовать.